анализ болтуна. В пивном баре на площади учителя, он тогда еще был открыт и служил местом встреч нарождающейся мыслящей банской интеллигенции, отмечали неожиданное возвращение клеветника. Говорили, естественно, о хряке. Ему надо отдать должное, говорит карьерист, если бы не он, клеветник, не сидел бы сейчас с нами. Потом говорили все остальные и сказали все, что можно сказать в такой ситуации, имея за плечами много лет шепота и молчания. Хотя сказали много умного и даже верного. Болтун заявил, что все это бред сивой кобылы. «Вы же не глупые люди», — орал он на весь бар. Впрочем, кричали все, и потому никто не слушал друг друга. «А не можете справиться с тривиальной задачкой?» В одном этом событии переплетается множество разнородных проблем. Если их не расчленить и не добиться ясности по каждой из них, то это событие так и останется для вас загадкой, чудом, счастливым случаем, роковой ошибкой, решением сумасброда или разумным актом мудрой политики. Но тут нет никакой загадки, никакого чуда, никакого случая, никакой ошибки, никакой сумасбродности, никакой мудрости. И неверно говорить, что тут есть всего понемножку. Здесь просто нужна совсем иная точка зрения». Говорят, что хряк разоблачил режим хозяина и нанес по нему удар, так что теперь этого режима вроде бы и нет. Много ли сказано слов, а какая масса двусмысленностей? Что считать режимом хозяина? Некоторые индивидуальные исторические особенности жизни нашего общества в это время или общую основу, породившую эти особенности в данных исторических условиях? Хряк не наносил никакого удара ни по какому режиму. Он спасал этот режим и, спасая, предпринял некоторые не им придуманные акции для этого. Иное дело — неконтролируемые последствия. И кто из тех, кто санкционировал эту акцию, а она плод решения многих власть имущих, а не одного, мог их предвидеть? Мы настолько привыкли к тому, что мы любую пакость проглотим безропотно, как благодеяние свыше, а любое благодеяние воспримем как пакость, что никому даже в голову не могла прийти мысль о неконтролируемых последствиях. Они были немыслимы, и потому их не могло быть в принципе. Да уж если быть исторически точным, то основной удар по режиму был действительно нанесен, но извне. Изнутри этот режим неуязвим. Удар был нанесен в начале войны. Именно тогда он закачался и рухнул в его иллюзорных одеяниях и нелепых крайностях. А потом эти крайности лишь агонизировали много лет. Они все равно были бы сметены. Они были обречены со всех точек зрения, с экономической, военной, человеческой. Они стали невыгодны всем, и начальникам, и подчиненным, у которых за время войны накопились свои нет и способности к сопротивлению. То, о чем говорил хряк, было неожиданностью лишь для ханжей, лицемеров и самих палачей, и, может быть, для многочисленных кретинов. Для миллионов людей это был обычный и нормальный образ жизни. Хряк, как и подобает власти в наших условиях, лишь ловко присвоил себе то, что сделали другие, что сделалось бы само собой. Он не заслуживает восхищения, наоборот, он заслуживает презрения и насмешки. Акция хряка была отчасти акцией правящей группы, причем акцией самозащиты. Они боялись за себя. Сохранив прежнее положение, все они один за другим были бы ликвидированы теми, кто стремился бы сохранить статус-кво, то есть ими самими же, но в очередности. Эта акция отчасти была выгодной акцией хряка в борьбе за личную власть и удержание ее. Тут даже нельзя сказать, что он преследовал свои личные цели. Такие люди не имеют целей. Просто он слепо подчинялся механике взятия и удержания власти. У него что-то получилось в результате, но не акт гуманизма, а акт, на какое-то время украсивший их власть и, между прочим, облегчивший жизнь многим людям, но это в последнюю очередь. И вел он себя в этой высшей степени выгодной для себя ситуации крайне глупо. Он лишь чуточку приоткрыл клапан, стравил излишнее давление, а потом опять прикрыл. Преждевременно прикрыл, у него не хватило ума понять, что если уж бить, так бить во всю силу. Половинчатость в таких случаях кончается поражением. Говорите, ему не дали бы? Скинули бы? Не успели бы? Прежде чем они очухались бы, он мог наломать таких дров, что потом принимать меры против него было бы уже поздно. Чем дальше он пошел бы, тем прочнее было бы его положение. Он действительно не мог ударить по-настоящему, но не в силу понимания объективной невозможности полного удара, а в силу субъективного непонимания открывшейся возможности и в силу нежелания бить сверх того, что нужно было ему самому в устройстве личных делишек, и в силу страха перед неведомыми последствиями. В наших условиях любой удар по хозяину, как бы его ни оформляли словесно, есть удар по всей системе, ибо хозяин есть наиболее показательный ее продукт, а сам он, в свою очередь, врос во все сферы нашей жизни, в души всех людей. Причем даже слабый удар должен был вызвать могучий резонанс, буквально цепную реакцию крушения иллюзий. Не системы, подчеркиваю, а иллюзий. Если бы Хряк был маломальски умным человеком, он должен был бы это понять и идти до конца. А он занялся ликвидацией последствий своей акции. И породил новую ложную ситуацию, за которую еще всем, особенно им самим, придется расплачиваться. Поразительно, что они не могут понять очевидного. Сама система необычайно прочна и устойчива. Война показала, что даже самое глупое руководство не способно ее расшатать. Без идиотских иллюзий и сказок о рае земном, то есть в своем откровенном виде, она еще устойчивее. Ошибкой была не акция по разоблачению режима хозяина, а нежелание пойти в этом деле до конца. Помяните мое слово, эта ошибка еще даст о себе знать роковым образом. Здесь речь идет не о восстановлении исторической правды, скоро все это вообще перестанет интересовать широкие массы людей, а о создании более или менее нормальных условий существования данной социальной системы. Все равно на этом месте уже ничего другого не может быть, надо это воспринимать как данность. Что же касается снятия Хряка, то его, конечно, снимут, и довольно скоро, но совсем за другое, весьма возможно, за нарушение меры соотношения личной и номинальной системы власти. Хозяин в свое время тоже создал систему личной власти, не совпадающую с номинальной, но потом он последнюю привел в соответствие с первой. Хряк тоже пытается идти тем же путем, пример полного непонимания ситуации и непоследовательность, неспособность к оригинальности, но делает это карикатурно. Он оригинален только в глупостях. Какая грандиозная идея засеять пустырь кукурузой. И какие грандиозные прогнозы. Нынешнее поколение будет жить при полном измене.